Глава вторая. Алиса осторожно выглянула из-за угла и, активировав сканер, пробежалась глазами по черным провалам оконных проемов, фиксируя малейшие изменения, произошедшие с момента предыдущего осмотра. Сбитый кусок штукатурки, отсутствующий осколок стекла на подоконнике второго этажа, странная борозда на стене, прочие мелочи. Изменения незначительны, и стоило предположить, что большинство из них вызваны дующими вдоль улицы резкими порывами холодного ветра. Но вот та странная царапина... Алиса отпрянула назад, судорожно сглотнула и, посмотрев на лежащего у ног черного леопарда, мысленно приказала ему следить за обстановкой, а сама отступила к дверной проем под надежное прикрытие стен. Одноэтажное строение, ангар или что-то подобное, просто длинный бетонный прямоугольник, без окон, с одной дверью. Спрятаться негде, а любое, даже невидимое обычным взором, движение автоматически уловят встроенные в ее тело датчики. Да и царящая внутри темнота для нее не проблема. Тут она и будет ждать. Тут ее трудно застать врасплох. Почти невозможно. Дальнобойного оружия у противника нет, а значит, ему придется показаться, и тут уже исход боя решат силы и ловкость. Она медленно отступила на середину комнаты и опустилась на колени, раскинув руки в разные стороны, задействовав все импланты и обострив все свои чувства до предела. «Я быстрее, я сильнее, я лучше, чем ты», — прошептала она. «Ну же, иди сюда, я жду». Раздался короткий протестующий мяв, затем короткий смешок и тихий вкрадчивый голос со стороны двери. «Ты уверена в этом, девочка?» Алиса резко вскочила на ноги, переходя в боевой режим. И последнее, что она видела, был блик луча на летящем в ее сторону осколки стекла. Затем темнота. Симуляция закончена. Отключение виртуальной реальности. Матовые коконы симуляторов лопнули, разбросав по полу мелкие осколки, которые тут же растворились в полу, оставив после себя легкий светящийся ореол, и открыв взору сторонних наблюдателей две женские фигуры, затянутые в черно-синие перчатки сенсокомбов. Высокая стройная женщина с короткой стрижкой повернула голову и, посмотрев со снисходительной улыбкой на стоящую рядом девушку, шагнула вперед, выходя из очерченной светящимся кругом зоны симуляции. «Надеюсь, рядовая Гальнина, что в последующий раз вы учтете все допущенные ошибки, и наша схватка будет более интересна и продолжительна», — сказала она, не оборачиваясь. «Так точно, инструктор. Вот и замечательно. А то сегодня было скучно, девочка, очень скучно. И, как бы сказать...» Женщина пощелкала пальцами в воздухе. «Слишком предсказуемо, что ли? Так что жду следующего раза. Удиви меня». Пластина двери просто растворилась в воздухе, и тут же возникла вновь. Едва гибкая фигура инструктора перешагнула через порог. Алиса проводила ее угрюмым взглядом, нервно втянула воздух и, топнув ногой, прошипела сквозь зубы: «Еще и издевается, старая сучка!» Сформировавшаяся дверь отгородила ее от зала симуляции, и Ирина тут же согнала с лица ехидную ухмылку. Девчонка действительно была хороша, чертовски хороша. Вот только убрать излишнюю самоуверенность, помноженную на громадное самомнение о собственных силах, и получится отличный боец, однако пока до этого далеко. Слишком уж прямолинейно, медлительно, а в некоторых моментах откровенно глупа. В команде работать не может, ибо считать себя лучше других, а к приданному Спирсу относится как к расходному материалу. Плохо, если не удастся направить в нужное русло. Градова покачала головой, вздохнула и махнула рукой перед пластиной сенсора, открывая дверь в раздевалку. Она занесла ногу через порог, удивленно дернула тонкой бровью, прищурилась и, усмехнувшись, шагнула внутрь. Подойдя к шкафчику, она нарочито медленно повела пальцем от подбородка вниз, и облегающий комбинезон буквально стек с ее стройного тела, свернувшись у ног в небольшой диск. Наклонившись, она подняла металлический кругляш с пола и, подкинув в руке, тихим голосом произнесла: «Не знала, господин комиссар, что вы страдаете подобными извращениями». Пространство в углу раздевалки у входа вдруг покрылось мелкими трещинами, разделившись на небольшие шестигранные зеркала, и оттуда шагнула покрытая металлом человеческая фигура. «Ты все-таки меня учуяла, тень», — сказал с улыбкой Майер, отключая систему маскировки и одергивая свой костюм. «Рад, что не теряешь форму». Он с прищуром оглядел стоявшую перед ним прекрасную в своей ноготе женщину и неопределенно хмыкнув добавил: «Причем во всех смыслах. Я просто не просиживаю стулья в кабинетах, дорогой», — сказала она и, подойдя почти в упор, аккуратно провела рукой по его щеке. При этом ее пальцы резко удлинились, превращаясь в некое подобие тонких когтей. «Арни, надеюсь, на этот раз новости будут приятными, а то я уже волнуюсь, ведь каждое твое появление лишь добавляет новых проблем в мою жизнь». «Что поделаешь, Ир?» — вздохнул он, не отводя взгляда от прищуренных глаз женщины. «Если помощь таких, как ты, постоянно нужна в наши смутные времена. Кстати, может, оденешься? Я человек женатый, и тормоза у меня имеются, но все же не стоит столь обворожительным созданием меня провоцировать». «А вот незачем подглядывать за одинокими красавицами». Ирина спрятала когти и, показав Майеру язык, вернулась к шкафчику. Вынув из его металлического нутра вешалку с формой, она обернулась и, посмотрев на комиссара, невинным взглядом бросила: «Может, дашь даме привести себя в порядок?» Арнольд выставил перед собой ладони, давая понять, что все понял, и пятясь вышел из раздевалки. Встав у стены, он оперся о нее спиной, скрестил руки на груди и задумался. Стоило ли вообще приходить? Или сперва следовало все выяснить? С другой стороны, сомнений в том, что человек, найденный на борту инопланетного корабля, никто иной, как Кирилл Градов, уже не было. Командование рейнджеров уже официально уведомило Совет Безопасности об этом факте. Вот только остальной информацией ей делилось неохотно. Приходилось идти в обход. Мало кто знал, что изначально отряд звездных рейнджеров входил в состав земного флота, но так как место их работы всегда находилось на границах анклава, то с расширением Онова им пришлось сменить место своего базирования. Это случилось много веков назад, но до сих пор искатель, некогда именовавшийся Академией внешней разведки и исследования дальнего космоса, продолжал поставлять туда свои кадры, многие из которых тогда и сейчас занимали довольно высокие посты в командовании. Именно это позволило узнать про предупреждение Кирилла о флоте вторжения, а также получить информацию о некой Торклинской федерации, в состав которой входили сотни миров. Все это было довольно невероятно, но глубокое зондирование мозга показало, что Наградова не оказывалось какое-либо изменяющее сознание внешнее воздействие, а обрывки информации, записанные полуразрушенным ВИПС, только подтверждали все рассказанное. Человечество неожиданно получило непровержимые доказательства множества обитаемых миров и, судя по всему, пока не знало, что с этим делать. В любом случае, несмотря на некую возникшую паузу, Майер прекрасно понимал, что вскоре вокруг Градова начнется серьезное противостояние и возникнет целый клубок из интриг, сплетенных военными разведками, политиками и учеными государства анклава, стремящимися извлечь личную выгоду из принесенной им информации. И в этой подковерной возне Им просто необходимо участвовать, причем в первую очередь ради защиты Кирилла, на голову которого могут свалиться довольно крупные неприятности. Увы, но принесенные им сведения могут оказаться полезными человечеству, но опасными для определенного круга, облеченных властью людей, которым плевать даже на безопасность всего человеческого рода. Такие люди есть везде, и порой они маячат едва заметной тенью за спинами многих политиков, но самое главное, что они пойдут на все, лишь бы их тугая мошна и личные благополучные мирки были в порядке. В их гадючей среде не привыкли прислушиваться к мнению посторонних, учитывая желания и интересы других, договариваться или искать компромиссы. Но логика их действий всегда проста и предсказуема, как железный лом. Нет человека — нет проблемы. Рональд вздохнул и рассеянным взглядом проводил вышедшую из тренировочного зала девушку, чья стройная, мускулистая фигура выгодно подчеркивалась обтягивающим ее тело сенсокомбом. Девушка почувствовала его взгляд, обернулась, окинула в ответ оценивающим взором, презрительно фыркнула, вздернула нос и неспешно удалилась вдоль по коридору. «Нет, Ар, женщины тебя явно не любят», — хохотнула, наблюдавшая за сим действием из двери Ирина, уже облаченная в строгой синей форму СБС и, в свою очередь, демонстративно осмотрев несколько смутившегося комиссара, ехидным голосом поинтересовалась. «Интересно, а что в тебе Ника нашла такого?» «Кто знает», — растерянно ответил Рональд, продолжал задумчиво смотреть вслед ушедшей девушке. «Видимо, что-то свое». Он повернулся к Ирине. «Это из новых?» «Да», — кивнула та, — «проект «Мангуст». «В этот раз мы учли прошлые ошибки, да и технологии подтянули так, что количество прошедших через все процедуры достигло почти 70%. «Черт!» — Арнольд нервно повел головой. «Все-таки семерых потеряли». «Печально, Ир. Разобрались, почему?» «Клеточное отторжение. Но самое обидное, что наши научные светила не могут понять причину. Те же симбиот-системы типа ВИПС мы уже сотню лет подсаживаем без проблем. А вот стоит начать глубокую клеточную сварку с геномной корректировкой, так вылезают такие чудеса, что даже опытные врачи разводят руками». Она подняла голову, устремив на Майера взгляд, полный хорошо скрываемой боли. «Арни, зачем ты меня во все это ввязал? Я не хочу снова видеть, как они умирают. Это жутко. Одна из девчат на моих глазах стала превращаться в кучу слизи, которая, судя по датчикам, все еще продолжала мыслить и чувствовать. А мы ничего не могли поделать. Только смотреть, ты это представляешь?» Она ухватила его за лацканы пиджака. «Ар, ответь, зачем все это? Зачем мы опять делаем все это? Зачем играем в богов?» «Ир, ты сама все знаешь», — тихим голосом ответил Майер. «Мы, по сути, уже несколько лет в состоянии тихой войны. И то, что у нас не рушатся здания от взрывов, не падают летаки, а люди живут, ни о чем не подозревая, заслуга в первую очередь твоя и вот этих измененных пацанов и девчонок. Именно они противодействуют этим чертовым, не знающим сомнения, суперменам с тиоргами на загривке. С ними справится любой опытный оперативник в биодоспехе. Но не всегда есть под рукой биодоспех, и не везде можно его использовать. Иногда надо делать все тихо и незаметно. Враг проникает к нам. Мы проникаем к ним. Тень, да что с тобой? Возьми себя в руки. Ты же все прекрасно понимаешь. Если не мы, то кто?» Ирина горько усмехнулась, отпустила лацкан и, аккуратно разгладив его рукой, бросила. «Прости, я просто устала. Наверное, старею. Так ты откуда?» «С вокзала». «Не на корабле?» «А зачем?» — удивился Майер. «На шаттле 5 часов, скоростной идет всего 3». «Да уж, еще 5 лет назад кто бы мог подумать, что на другие планеты мы будем не летать, а ездить на обычном гравиопоезде». Профессору Малышеву поистине удалось перевернуть этот мир с ног на голову. «Кстати, ты не знаешь, где он сейчас?» «А в этом как раз и пойдет разговор, только не здесь». Арнольд оглядел пустой коридор. «Давай выйдем в город, посидим где-нибудь. Как я понимаю, ты на сегодня закончила?» «И все-то ты знаешь и понимаешь». «Ладно», — Ирина устало махнула рукой. «Встретимся на стоянке летаков. Я только на минутку забегу к Владлену. Надо график завтрашних тренировок подправить. Жди». Ярко-красная чечевица глайдера плыла над бирюзовым одеялом Марсианского океана, почти касаясь небольших барашков волн, вызываемых завихрениями полей антигравитационных двигателей. Изредка на пути попадались поросшие пышной зеленью острова, и тогда автопилот заставлял вёрткую машину сделать горку, а затем, повинуясь заданной программе, вновь прижимал ее к воде. Ирина нажала на кнопку, сдвинув прозрачный верх кабины и пристав с кресла, раскинула руки в сторону, подставляя лицо мелким брызгам. А ее задорный смех заглушил тихое урчание двигателя и шум набегающего воздуха. «Как же здорово, Ар!» — крикнула она. «Неужели я хоть ненадолго вырвалась с этой чертовой базы? Знаешь, как мне все это надоело? А тут воля, океаны, дельфины!» Она, как девчонка, восторженно взвизгнула и захлопала в ладоши, указывая на несколько скользящих под водой параллельным курсом афалин, которые изредка выпрыгивали из воды, демонстрируя смотрящим на них людям свои упругие блестящие тела. На приборной панели неожиданно пискнул предупреждающий сигнал, и глайдер плавно пошел вверх, а внизу замелькали прибрежные отмели, промелькнула песчаная полоска пляжа, почти сразу же сменившаяся каменной набережной. Под днищем проплыли аккуратные домики с разноцветными крышами, узкие утопающие в зелени улицы, убегающая вдаль стальная стрела монорельса, после чего глайдер заложил крутой поворот и хищной птицей рухнул вниз, целясь притаившийся среди деревьев пятачок посадочной площадки. «Ну и где мы?» — поинтересовался Арнольд, выбираясь из кабины и оглядываясь. «Смысл был лететь так далеко?» «Да потому что мне там все обрыдло, Арни. Ну как ты это не поймешь?» — ответила Ирина, подходя ближе. «Я в нашем городке не только людей, да уже всех кошек по именам знаю. Мало того, знаю на зубок их биографию и биографию всех тех мышей, что они поймали за последний год. А тут повод выбраться. Смотри, как хорошо. И главное, людей нет. Ну, разве только такие же залетные, как мы?» «Как я понимаю, это один из тех городов, что наши предки строили для новых колонистов», — сказал Майер, разглядывая вызванную на развернувшийся перед ним плазмоэкран карту. «Ага», — подтвердила его догадку женщина. «Мне это место Лайм показало. Они тут с Кириллом как-то потерялись немного». Ее глаза на миг затянуло поволока грусти. «Так что пойдем прогуляемся по набережной, поговорим». Она бросила быстрый взгляд куда-то вверх и ехидным голосом добавила. «И будь добр, прикажи своим ребятам держаться подальше и не портить нашу идиллию одиночества». Она послала воздушный поцелуй небу, и каблучки ее босоножек зацокали по камням лестницы, ведущей от посадочной площадки в сторону моря. «Гена, отзови дроны. Незачем меня так плотно крыть», — послушно бросил Арнольд, выдвинувшийся из-за уха усик микрофона. «И без возражений, пожалуйста». Пара небольших полупрозрачных шариков взмыла из кустов за спиной Майера и, сделав демонстративный круг, над его головой умчалась ввысь. Комиссар проводил их взглядом, хмыкнул и поспешил вслед за своей ушедшей далеко вперед спутницей. Они неспешно прошли по лабиринтам улиц, болтая ни о чем и изредка заглядывая в пустые домики, так и не дождавшиеся своих хозяев, но, тем не менее, сияющей чистотой, которую поддерживали все еще работающие системы автоматической уборки. Немного постояли на небольшой площади, украшенной зданием в виде старинной ратуши с часами. Затем отправились на набережную. Необычная ярко-бирюзовая гладь океана блестела под дневным солнцем, бросая редкие волны на шторм прибрежных камней. Легкий бриз всколыхнул короткие волосы Ирины, заставив ее зажмуриться и тихонько рассмеяться. Она глубоко вздохнула и резко повернулась к Майеру, неожиданно став абсолютно серьезной. — Так что там про Малышева, Ар? Неужели Андрюша влез в какую-то неприятность? — Не совсем, — помедлив ответил Арнольд, несколько растерявшись от подобной смены настроения своей спутницы. — Тут все сложнее. Он оперся руками об идущий вдоль края набережной каменный парапет. — Понимаешь, Ира, Кирилл вернулся. Слова были сказаны. Арнольд повернулся к женщине, застывшей на месте с каменным лицом, на котором жили только глаза. С уголков медленно скатывались крупные капли слез. — Ира! — Майер волнуясь шагнул к Ирине. — Где он? — хриплым голосом спросила она, продолжая отрешенно смотреть куда-то вдаль. — На Тринарде. Рейнджеры подобрали его во время патрулирования окраин 2 недели назад. — Я пойду. Она сделала шаг вперед и уперлась грудью в руку Арнольда. — Пусти! — ее глаза налились темнотой, а пальцы принялись удлиняться. — Пусти! — Не дури, Ира! — как можно более спокойно произнес Майер, напрягая мускулы. — Сейчас он под юрисдикцией анклава, и тебя просто так к нему никто не пустит. — Это мой сын! «Поэтому-то мы и послали туда Андрея, а не тебя. Он лучше других знает Кирилла и сможет убедиться, что с ним все в порядке. К тому же он известный ученый, и его присутствие там более уместно». «Почему?» Тьма в глазах женщины заглянула в душу Арнольда, заставив его невольно поежиться. «Что с ним не так, Ар?» «Не знаю. Вроде все в порядке, просто из-за всей этой катавасии... Ну, что сейчас тут у нас творится? Лучше лишний раз убедиться. Все, что могу сказать, это то, что его обнаружили на борту инопланетного корабля. Так что теперь на Тринарде пасется половина безопасников анклава. И тебе соваться туда абсолютно не следует. Я должна? Не должна. Полковник Градова, возьмите себя в руки. Он крепко сжал ее предплечье, легонько встряхнул. Ира, упреди в себя. Андрей сейчас там, Марк в совете. Они сделают все, что нужно. А у нас тут работы хватает. Ну, потерпи еще маленько. Маленько? Ирина уткнулась ему лицом в плечо, а пальцы ее рук вновь стали нормальными. Арни, 30 лет. 30 лет я жила лишь верой и надеждой, а ты говоришь, еще маленько. Да, говорю, и ты знаешь, что я прав. Майер вздохнул и уже более спокойным голосом добавил. «Ира, потерпи, потерпи еще немного. А пока давай постараемся сделать, чтобы ему было куда возвращаться». Корабль был похож на груду спеченного металлолома с торчащими во все стороны плитами обшивки, через которые порой прорывались искореженные ребра шпангоутов, опутанные почерневшими венами силовых кабелей. Кирилл стоял у большого обзорного окна, расположенного почти под самым потолком ангара, с тоской глядя на то, что некогда было его кораблем, вокруг останков которого сейчас суетилось множество людей и киборгов. Даже отсюда было понятно, что повреждения Геры были куда серьезнее, чем он думал. По сути, от космолета уцелела лишь носовая часть, тогда как задняя половина корпуса напоминала сжатую и перекрученную консервную банку с выдавленным наружу содержимым. — Я могу спуститься? — спросил Кирилл у сопровождающего его офицера. — Конечно, господин Градов, — ответил тот. — Это же ваш корабль. К тому же у наших техников есть к вам пара вопросов. Можете спуститься на лифте в конце коридора или воспользоваться грузовой платформой. Кир молча кивнул, не развернувшись, вышел в коридор, стараясь не обращать внимания на пару дюжих рейнджеров, постоянно маячивших за его спиной. Прошло уже больше 2 недель после того, как он очнулся в больничной палате комплекса, но до сих пор так и не смог понять, кто он тут. Гость, заключенный или подопытный кролик для ученых, уже замучивших его своими тестами. Впрочем, обращались с ним хорошо, и все пожелания учитывались, но на вопрос о том, когда он сможет покинуть базу, отвечали уклончиво. С одной стороны, это его бесило, с другой приносило некое облегчение. Он столько лет рвался назад, домой, к людям, и вот, оказавшись в их окружении, банально не знал, что делать дальше. Сомневался во всем, чувствовал себя не в своей тарелке. К тому же обещанный представитель Земли так и не прилетел, а все его предупреждения о возможности киргарской атаки уходили куда-то в пустоту. На базу прибыло несколько военных чинов анклава, которые его внимательно выслушали, задали кучу вопросов и исчезли так же внезапно, как и появились. И все. Кир несколько раз стукнул затылком о стену лифта и грустно усмехнулся. Не так он себе все представлял. Цифры на двери морганули и замерли, а сама дверь ушла в сторону. Кирилл вышел из лифта, прошел через ангар, не обращая внимания на любопытствующие взгляды техников, и поднялся на борт через прорезанное в корпусе отверстие. Его никто не останавливал. Да более знакомый коридор, на этот раз уже почти освобожденный от обломков и подсвеченный висящими в воздухе шариками точечных светильников. Двери мостика были распахнуты, а внутри кипела работа. Часть стеновых панелей была демонтирована, обнажив переплетение кабелей. Оранжевые купола защитных коробов, что скрывали внутри себя различные приборы и устройства, части каких-то уже демонтированных механизмов. Несколько человек увлеченно копались внутри всего этого, а еще 2 склонились над разобранными пультами, вводя над их внутренностями портативными сканерами, что-то активно обсуждая друг с другом. Один из них, видимо, услышал шаги Кира и, обернувшись, приветливо помахал рукой. «Господин Градов, рад, наконец, с вами познакомиться», — сказал он, едва Кирилл подошел ближе. «Надеюсь, вы не расстроены здешним беспорядком?» «Да как сказать?» Кир оглядел растерзанный мостик, ощущая противоречивые чувства, среди которых больше всего преобладала тихая, щемящая душу грусть, о чем он честно признался стоящему перед ним технику. «Понимаю», — кивнул тот. «Насколько мне известно, этот корабль долгие годы был вам почти что домом, так что неудивительно. Однако, поверьте, попытайся мы его восстановить, это был бы уже не ваш корабль, а его копия. Слишком велики повреждения. С другой стороны, его исследование дает нам довольно много интересной информации». «Я бы назвал это препарированием», — буркнул Кирилл. Брови техника удивленно взметнулись вверх. «Извините?» «Да как вам сказать?» Кир почти ласково провел рукой по спинке капитанского кресла, которое еще не успели демонтировать. Гера была не просто кораблем. Она была почти живой. «Искусственный интеллект, понимаю. Впрочем, он повернулся к своему напарнику. Серго, продолжайте без меня, а я пока прогуляюсь с капитаном этой посудины. Хочу показать нашу находку». Тот, кого назвали Сергом, понимающе кивнул и, вновь активировав сканер, погрузился в дальнейшее изучение внутренности пульта. «Пойдемте за мной», — — сказал техник. — Кстати, забыл представиться. Денис Петров, старший научный сотрудник Арсонского университета, кафедра сверхсложных самообучающихся систем. Кирилл автоматически пожал протянутую руку. Они прошли обратно по коридору, миновали вход и остановились возле покореженной шахты лифта, ведущего на нижние палубы, рядом с которой чернел квадрат аккуратно вырезанного отверстия. Провожатый Кирилл оглянулся и, махнув рукой, чтобы он следовал за ним, полез внутрь. Узкий наклонный проход, больше похожий на вентиляционную шахту, и вот они стоят в небольшом помещении, со стены потолка которого свисают гроздья зеленых кристаллов. Большинство из них сломаны, а их осколки хрустят под ногами, устилая пол мерцающим зеленым ковром. «Вы тут когда-нибудь были?» — спросил Петров. «Нет», — Кирилл с удивлением осматривал помещение, о наличии которого даже не подозревал все эти годы. «А что это?» «Можно сказать, мозг, точнее его остатки». «Хотите сказать?» «Да», — подтвердил его догадку Денис. «Это и есть ваша Гера, точнее то, что от нее осталось. Искусственный интеллект на базе самоорганизующейся кристалловидной структуры. Нечто подобное пытались создать наши предки лет 300-400 назад, пока мы не перешли к вариативным плазмоидам. И ее можно оживить?» Несколько резко перебил его Кирилл. «К сожалению, нет», — покачал головой ученый. «Гравиудар нарушил внутреннюю структуру. Смотрите». Он прикоснулся указательным пальцем к ближайшему кристаллу, и тот отвалился от стены, осыпавшись на пол дождем мелких осколков. «Идет стремительная деградация. Увы, мы можем лишь замедлить ее, но не остановить». «Ну, почему? Как?» Кир растерянно посмотрел на непонимающего ученого. «Я ведь разговаривал с ней перед тем, как лечь в стазис. Она была в порядке». «Не думаю, что в порядке. Скорее, не хотела говорить вам. Думаю, она перенесла часть своих данных в так называемую быструю память, куски которой раскиданы по всему кораблю». «Хотя нет, несколько неверно». Петров прищелкнул пальцами, явно подбирая термины, чтобы объяснить случившееся. «Это скорее не память, а просто части единой системы. Эти кристаллы встречаются везде, по всему кораблю. Это как спрут, большая голова и куча щупалец». «Этот корабль и был Герой, а Гера была кораблем, а не его частью». «В точку, господин Градов!» Снова прищелкнул пальцами Денис, направив на Кира указательный. «Именно это я и хотел сказать. Вот только основной центр, мозг, был здесь. Точнее, не только здесь. Думаю, таких отсеков было несколько, но уцелел только этот. Как бы там ни было, но лишившись так называемой головы, ваш ИИ смог перенести часть своей личности в запасные блоки. Вот только те блоки не предназначены для хранения информации, и при отключении энергии обнуляются. Поэтому, когда...» «Я понял». Кир, закусив губу, несколько минут стоял неподвижно, смотря на осколки под ногами, затем тихим голосом спросил: «Можно будет хоть что-нибудь достать из этого?» «Не знаю», — качнул головой Петров, — «но обещаю попытаться. Возможно, какие-то куски кода уцелели. В любом случае, даже если удастся что вытянуть, ваш ИИ никогда не будет прежним». «Плевать, попытайтесь». «Хорошо». Усик микрофона вынырнул из-за уха и тонкой дорожкой скользнул губам ученого. «Слушаю», — сказал он, прижав руку к уху и, выслушав невидимого собеседника, повернулся к Киру. «Господин Градов, там вас кто-то ждет у входа. Говорят, срочно». «Понял». Кирилл протянул руку ученому. «Спасибо вам». «Пока не за что». Выбравшись из лаза, Кирилл отряхнулся и направился к выходу. Но Петров нагнал его у самого проема. «Погодите», — сказал он, протягивая ему какой-то сверток. «Вот, куртка. Нашли ее среди обломков. Может, нужна?» Кирилл благодарно кивнул, сунул сверток в подмышку и, пропустив тащившего кусок обшивки киборга, шагнул на ведущий вниз ребристый язык пандуса. Спустившись, он огляделся и, заметив стоящего неподалеку высокого широкоплечего мужчину, внимательно смотрящего в его сторону, направился к нему. «Вы ко мне?» «Думаю, что да». Какие-то да более знакомые, но хорошо подзабытые нотки в басовитом голосе незнакомца заставили Кирилла внимательнее вглядеться в его лицо. «Андрей!»